Литнет представляет. Кристина Майер. «Не испытывай мое терпение». Читает Анастасия Беляева. Глава первая. Ясмина. «Яся, жених уже с друзьями подъехал, а ты еще не готова!» Вбежала в комнату моя подруга Гуля. Бросила возмущенный взгляд на стилистов, которые опоздали почти на час. «Нам нужно еще минут 10», произнесла девушка-визажист. 15, поправила ее подруга, которая занималась укладкой. «Гуля, задержите их!» – протянула я. «Постараемся продать тебя подороже!» – пошутила она. «А вы тут поторопитесь!» – громко хлопнув дверью, подруга ушла. Вообще день получился суматошным. Мы распланировали и распределили обязанности, но с самого утра все шло не так, будто само провидение было против моего брака. В ресторане, где должен проходить банкет, погас свет, работа встала. Сломалась машина, которая везла торты, стилисты опоздали. Я плеснула кипятком на руку, теперь обручальное кольцо придется надевать на обожженный покрасневший палец. Наверное, невестам, у которых есть родители, в день свадьбы ничем заниматься не приходится. Но мне не повезло, я осталась практически одна. Тетку и дядю по отцовской линии видела последний раз лет 5 назад. Семья матери долгие годы не поддерживала с ними отношения. Они не могли простить дочери, что она стала жить с мужчиной, который официально находился в браке с другой женщиной. Они появились лишь в день похорон мамы. На меня не обращали никакого внимания, не оказали никакой поддержки, и даже слов соболезнований я не дождалась. Моей семьей стали сотрудники ночного клуба «Ласкала». Теперь вот Алексей. В коридоре становилось шумно. Жених и его друзья пытались прорвать оборону. Наконец-то я была готова к встрече с любимым. Оксана-визажист сунула мне в руки букет из мелких белоснежных роз. Дверь распахнулась. На пороге с возгласом восхищения застыл мой Лёшка. «Крохобор!» Нырнув у него под рукой, в комнату проникла Гуля. Девчонки возмущались, что за такую невесту им дали лишь 10 тысяч. Смешные они. Слушаю их и улыбаюсь. Наверное, впервые за этот день. Гуле не нравился мой жених. Она не особо это скрывала. Видела в нем лишь недостатки. Лучшая подруга не понимала, что именно такого мужа я хотела. Спокойного, домашнего, немного педантичного, бережливого, доброго. Похожего чем-то на моего отца, а главное, любящего. С Алешей было спокойно и легко. Он не давил, не будоражил мою нервную систему. Не заставлял тело гореть огнем, а мозг отключаться. Я не хотела никаких страстей. Вспомнив грозного холодного мужчину, появившегося год назад в моей жизни и чуть ее не разрушившего, перестала улыбаться. Хорошо, что исчез. Он был словно тяжелое, неизлечимое заболевание, от которого нет спасения. Все в прошлом, напомнила я себе и натянула на лицо улыбку. «Любимая, я сражен на повал. Самая красивая девушка Москвы. Нет, страны. Вселенной. Сегодня станет моей. Я люблю тебя, Яська». «Яська», — буркнула где-то рядом Гуля. «Будто козу зовет. У нее красивое имя». Лёша предпочитал не замечать придирок подруги. Он философски относился ко всему. В данном случае считал, что это просто ревность. Гуля ревнует, вот и ведет себя так. «Я тоже тебя люблю». Почему-то эти слова всегда произносила с осторожностью, будто где-то в голове взвешивала. Действительно люблю или просто нравится? Насколько сильно люблю? Имею ли право заявлять о любви, если есть сомнения? Конечно, люблю. Просто любовь бывает разной. У нас с Лёшкой она спокойная и уютная. «Не порти невесте макияж», — встав между нами, произнесла Гуля. Когда Алёшка полез целоваться. «По шампанскому и в дорогу!» — закричали друзья жениха, откупоривая бутылки с игристым напитком. «Да!» — заверещали девчонки. Я поморщилась и прикрыла уши ладонями. «И невесте!» — кто-то из друзей жениха протянул мне бокал. «За молодых!» — громко крикнул Кирилл и разбил дешевый фужер о затертый старинный паркет. «Счастье! Любви! Куча детей! Сыновей!» — кричали ребята. Девушки их поддерживали. Допивая шампанское, били бокалы. Моя мама уже хваталась бы за сердце, наблюдая за этой картиной. «Лапочка, дочка, мне тоже нужна!» Глядя мне в глаза, крикнул Лёха. Мир на минуту замер. Мы смотрели друг на друга и улыбались. Сегодня наша жизнь полностью изменится. Теперь мы всегда будем вместе. «Дикий». Чей-то шепот коснулся моего слуха. «Показалось», — подумала я, не отрывая взгляда от своего жениха, но обстановка вокруг стала меняться, будто безоблачное небо резко затянуло грозовыми тучами. «Что он здесь забыл?» — вопрос задала одна из моих подруг. «Зачем Дикий пришел?» Слова врывались в мое сознание. «Чехов валит здесь? Откуда он узнал, где я живу? Хотя для такого человека нет преград в этом мире». «Может, поздравить пришел?» — шепотом говорили девочки. «Это вряд ли. Я хватаю ртом воздух, не могу никак вдохнуть. Букет выпадает из рук, с нескольких роз опадают лепестки. Шум, обрывки фраз. Кто-то еще произносит тост и продолжает бить дешевые фужеры. Можно?» Этот голос я узнаю из тысячи других голосов. Резкий, жесткий, холодный. Кто-то уже поднял букет невесты и впихнул мне в руки. Сжимаю его до боли в пальцах. Гости и друзья расступаются, но я уже вижу Валида. Он возвышается над всеми, смотрит на меня. Я взглядом умоляю его исчезнуть, но он глух. В принципе, так было всегда. Черный строгий костюм, белая рубашка и бабочка. Вся одежда сшита на заказ. Идеально сидит на широких плечах. В петличке белая роза выглядит как насмешка, будто он жених. За спиной Валида стоят сурового вида мужчины, человек 5, не меньше. Все одеты с иголочки. И мне даже смешно становится. Еще немного и нервно рассмеюсь. Выглядят мужчины как друзья жениха. Их солидный вид и дорогие костюмы кричат о достатке. Друзья Лешки проигрывают на их фоне. Всем проигрывают. Мощью, ростом, статью, уверенностью в себе. И мне становится за них обидно. Парни отступают, даже не думая вступать в спор, если он начнется. Валид не отрывает от меня темного взгляда. Сердце птахой бьется в груди. Мне кажется, он немного похудел. Но это Валида не портит. Он продолжает оставаться одним из самых привлекательных мужчин, которых я когда-либо знала. Высокий лоб, ярко выраженные скулы, почти черные глаза, прямой нос, упрямый квадратный подбородок и губы, которые умеют целовать так, что мир гаснет.